Глава 27. Андрей. Я проснулся на рассвете в съемной квартире-студии на окраине города, в скромном жилье, которое снял после того, как съехал от Ирины. Комната в 15 квадратных метров с убогой мебелью и видом на промзону была разительным контрастом с уютной квартирой, где я жил с Ольгой и Катей. За окном едва брезжил рассвет, окрашивая серые промышленные здания в нежно-розовые тона. Впервые за долгие месяцы я чувствовал прилив энергии, того самого драйва, который когда-то помогал мне строить бизнес с нуля. Повторный визит к врачу перевернул все в моей голове. Я здоров, жизнь продолжается, и у меня есть шанс исправить то, что еще можно исправить. Первым делом я сварил крепкий кофе в турке. Единственной кухонной утвари, которую купил для этой квартиры. Затем достал ноутбук и принялся анализировать финансовое состояние компании. То, что открылось передо мной, было удручающим, но не безнадежным. За месяцы моего отсутствия ситуация ухудшилась критически. Дебиторская задолженность выросла на 30%. Два крупных контракта были сорваны из-за моей неспособности принимать адекватные решения. Склады затоварены медленно продающимися позициями, а самые ходовые товары закончились. Картина была мрачной, но я видел пути решения. Я составил план реструктуризации на ближайшие 3 месяца. Первое. Продать 2 убыточных магазина в спальных районах. Их аренда съедала прибыль, а покупательская способность в тех районах упала. Вырученные деньги направить на погашение самых критичных кредитов. Второе. Пересмотреть ассортиментную политику, сосредоточившись на товарах с высокой маржой. Третье. Восстановить отношения с ключевыми поставщиками и клиентами. В 7:30 я был уже в офисе. Охранник удивленно посмотрел на меня. И я не появлялся здесь так рано уже полгода. Поднявшись в свой кабинет на 3-м этаже, я почувствовал странную ностальгию. Здесь все напоминало о временах, когда я был другим человеком, решительным, целеустремленным, способным просчитать риски на несколько ходов вперед. В 8:00 прибыл Сергей, мой заместитель. Увидев меня за рабочим столом, он замер в дверях с выражением искреннего удивления. «Андрей Сергеевич, вы в таком состоянии...» Он имел в виду стопки документов, которые я разложил по всему столу, график на флипчарте, исписанном моим почерком. «Я вернулся, Сережа», — сказал я, поднимая голову от калькулятора. «По-настоящему вернулся. Садись. Есть о чем поговорить». Следующие 2 часа мы детально разбирали каждый аспект бизнеса. Сергей с воодушевлением включился в работу. Было видно, что он соскучился по таким мозговым штурмам, по ощущению, что компания движется в правильном направлении. «Знаете», — сказал он, когда мы закончили планирование, «я не видел вас таким сосредоточенным уже очень давно. Что изменилось?» «Проблемы со здоровьем оказались не такими серьезными, как предполагалось», — ответил я осторожно. «И я понял, что терять больше нечего. Самое важное я уже потерял, только бизнес и остался». Он кивнул, не настаивая на подробностях. Сергей всегда умел чувствовать границы и не лез в личную жизнь. «Тогда приступаем к реализации плана», — сказал он, собирая документы. «Рад видеть вас в строю, Андрей Сергеевич». После обеда я отправился решать другую, более болезненную задачу. Мне нужна была правда об Ирине. Документальные подтверждения того, что я услышал в кафе. Интуиция подсказывала, что ее обман гораздо глубже, чем я представлял, но для принятия серьезных решений нужны были факты. Частное детективное агентство «Истина» располагалось в старом бизнес-центре в историческом районе города. Я выбрал его по рекомендации юриста. Небольшое, но с репутацией профессионалов, которые не болтают лишнего и работают на результат. Игорь Васильевич Петров, директор агентства, оказался мужчиной лет 45, с внимательными серыми глазами и располагающей манерой общения. В его кабинете не было ничего показного. Простая мебель, сейф в углу, стена с дипломами и сертификатами. «Чем можем помочь?» – спросил он, жестом пригласив меня сесть. Я рассказал ситуацию в общих чертах. Отношения с Ириной, подозрения в неверности, сомнения в отцовстве. Петров слушал внимательно, изредка задавая уточняющие вопросы. «Понятно», – сказал он, когда я закончил. «Классическая семейная детективная история. У вас есть конкретные зацепки? Имена, места, даты?» «Есть имя Виктор. Я слышал, как она говорила о нем с подругой. Говорила, что он женат и счастлив, но от него нужны были только гены и алименты». Петров записал в блокнот, затем поднял глаза. «Еще что-нибудь?» «Она работала в компании по продаже отделочных материалов «Элитстрой». Возможно, там знают о ее личной жизни больше». «Хорошо. А временные рамки какие?» «Зачатие ребенка произошло примерно 8 месяцев назад, если верить медицинским документам. Плюс-минус 2-3 недели». Петров кивнул и назвал стоимость услуг. Сумма была немаленькой, но сейчас мне важнее всего была правда. Я внес аванс и оставил все имевшиеся у меня данные об Ирине. Телефон, адрес, место работы, описание внешности. «Результат будет через неделю максимум», – пообещал детектив. «Если зацепки правильные, то и раньше». Следующие дни я посвятил восстановлению бизнеса. Встречался с потенциальными покупателями убыточных магазинов. Вел переговоры с кредиторами о реструктуризации долгов. Обзванивал старых партнеров, с которыми отношения испортились за время моего отсутствия. Работа захватывала меня полностью, заставляя забыть о личных проблемах. Я чувствовал себя как хирург, который проводит сложную операцию по спасению пациента. Каждое решение было критически важным, каждая ошибка могла стоить жизни компании. К концу недели картина начала проясняться. Два магазина удалось продать за приемлемую цену, что позволило закрыть самые критичные кредиты. Главный поставщик сантехники согласился возобновить поставки на прежних условиях после того, как я погасил просроченную задолженность. Крупный застройщик, с которым мы сотрудничали 3 года, проявил интерес к восстановлению партнерства. «Компания может быть спасена», – доложил мне Сергей в пятницу вечером, «при условии, что мы будем держать текущий ритм работы и не наделаем новых ошибок». Я кивнул, чувствуя удовлетворение от проделанной работы. За неделю мне удалось больше, чем за предыдущие полгода. В субботу утром позвонил Петров. «У меня есть информация. Когда удобно встретиться?» Мы договорились на час дня в его офисе. Петров разложил на столе несколько фотографий и документов. «Виктора мы нашли», — сказал он без предисловий. «Виктор Александрович Сомов, 36 лет, менеджер по продажам в «Элитстрой», женат, 2 детей». Он показал фотографию. Мужчина среднего роста с темными волосами и приятным лицом. Никого особенного. Обычный офисный работник. Что удалось выяснить об их отношениях? Роман длился около года. Петров говорил деловито, как врач, сообщающий диагноз. Встречались преимущественно в рабочее время, в кафе рядом с офисом. Иногда снимали номер в гостинице «Централь». А временные рамки? Спросил я, хотя уже догадывался об ответе. Роман прекратился примерно 7 месяцев назад. Инициатива исходила от Сомова. Жена что-то заподозрила, и он решил не рисковать семьей. 7 месяцев назад, как раз когда по медицинским документам был зачат ребенок. Есть еще одна деталь, продолжил Петров. По словам коллег, Ирина несколько раз приходила к Сомову в офис уже после разрыва. Последний раз неделю назад. Были крики, она требовала встречи, угрожала рассказать все его жене. То есть она пыталась возобновить отношения. Скорее, требовала помощи. Наши источники говорят, что она упоминала ребенка и материальную поддержку. И я откинулся в кресле, переваривая полученную информацию. Картина складывалась ясная и неприятная. Ирина забеременела от Виктора, тот отказался от ответственности, и она нашла замену в моем лице. «Спасибо за работу», — сказал я, расплачиваясь с детективом. Это именно то, что мне нужно было знать. Домой я возвращался с тяжелым чувством. С одной стороны, подтвердились мои худшие подозрения. С другой, правда освобождает, даже если она болезненна. Теперь я точно знал, с кем имею дело, и мог принимать осознанные решения. Вечером позвонила Ирина. Я не разговаривал с ней уже неделю, и по ее голосу было понятно, что она на грани нервного срыва. «Андрей, нам нужно поговорить», — сказала она без предисловий. «Срочно. Это касается нашего ребенка». «Нашего?» — переспросил я, не скрывая иронии. «Что ты имеешь в виду?» В ее голосе прозвучала тревога. «Давай встретимся завтра, в том кафе, где мы когда-то познакомились. Я намеренно выбрал место, связанное с началом наших отношений. Пусть она вспомнит, как все начиналось». «Андрей, ты меня пугаешь. Что происходит?» «Я думала, ты уже пришел в себя, но гордость не позволяет позвонить». «Завтра узнаешь. 15:00. Прервал Ирину и положил трубку, не дожидаясь ее ответа. Воскресенье выдалось солнечным и ветреным. Я приехал в кафе за 30 минут до назначенного времени, выбрал столик в углу и заказал кофе. Нужно было собраться с мыслями, продумать каждое слово предстоящего разговора. Ирина появилась ровно в 3. Она выглядела встревоженной, но все еще красивой. Светлое платье подчеркивало округлившийся живот. Волосы были уложены с обычной тщательностью, только глаза выдавали внутреннее напряжение. «Привет», — она села напротив, настороженно глядя на меня. «Ты выглядишь по-другому». «Заказывай что-нибудь», — коротко ответил я. Она заказала чай с лимоном, и мы несколько минут сидели в тишине. Ирина явно ждала, что я начну объяснение, но я не торопился. Пусть нервничает. «Андрей, что происходит?» – не выдержала она. «Ты исчез на неделю, не отвечаешь на звонки, съехал из квартиры». «Я все узнал о Викторе», – сказал я спокойно, наблюдая за ее реакцией. Она побледнела, но попыталась сохранить невозмутимость. «О каком Викторе? Я не понимаю». «Виктор Сомов, менеджер из «Элитстрой», твой любовник последний год». «Биологический отец ребенка, которого ты выдаешь за моего». Чашка дрогнула в ее руках. Чай расплескался по блюдцу. Несколько секунд она смотрела на меня широко открытыми глазами, а затем лицо исказилось от ярости. «Ты следил за мной? Нанял детектива?» В ее голосе звучало возмущение, но не отрицание. «Ирина, даты не сходятся». «Медицинские документы говорят, что ребенок был зачат за 3 недели до того, как мы стали близки. Я не идиот, хотя ты, видимо, так думала». Она откинулась в кресле, и ее маска соблазнительной беременной женщины начала спадать, обнажая холодную, расчетливую натуру. «И что дальше?» – спросила она с вызовом. «Что ты собираешься делать с этой информацией?» «Требовать тест ДНК», – ответил я твердо. «После рождения ребенка. Хочу официального подтверждения того, что уже знаю». Ирина вскочила с места, и на ее лице появилось выражение неподдельной ярости. «Ты предаешь собственного ребенка. Как ты можешь?» «Это не мой ребенок», — повторил я. «И ты это прекрасно знаешь». «Откуда у тебя такая уверенность?» Она перешла на крик, привлекая внимание других посетителей кафе. «Может, я была с ним и с тобой одновременно? Может, отец – ты?» «Может», – согласился я. «Именно поэтому и нужен тест ДНК, чтобы расставить все по местам». Она села обратно, попыталась взять себя в руки. На ее лице появилось знакомое выражение. То самое, с которым она умела выпрашивать дорогие подарки и уговаривать на безумные траты. «Андрюша, милый». Голос стал мягким, вкрадчивым. «Зачем нам эти тесты? Сын растет под твоим сердцем, но под моим сердцем, но для тебя. Мы же планировали будущее, семью». «Планировала ты», — перебил я. «А я был удобным источником финансирования этих планов». «Это неправда», — она снова вспыхнула. «Я тебя люблю, всегда любила. Виктор, Это было до нас, понимаешь? Просто неудачный роман, который я пыталась забыть. До нас? Я достал телефон, открыл фотографии, которые дал мне детектив. Вот вы с ним в гостинице, за день до того, как ты сказала мне о беременности. Это тоже до нас? Ирина посмотрела на снимок и окончательно сдалась. Маска спала полностью, обнажив настоящее лицо. Жесткое, хищное, безжалостное. «Хорошо», — процедила она сквозь зубы. «Хорошо, умник. Да, я была с Виктором. Да, ребенок, скорее всего, от него. И что дальше? Ты думаешь, от этого тебе станет легче?» «Мне станет легче от правды», — ответил я. «Какой бы она ни была». «Правда?» Она зло рассмеялась. «Тогда вот тебе вся правда. Виктор оказался тряпкой, который испугался жены и бросил меня, как только узнал о беременности. А ты? Ты был удобной заменой. Состоятельный, одинокий, переживающий кризис. Идеальной жертвой для женщины в моем положении». Слова били как пощечины, но я чувствовал не боль, а странное облегчение. Наконец-то, честность. Пусть жестокая, но честность. «И что теперь?» — спросил я. «А вот это мы еще посмотрим». В ее глазах зажглись опасные огоньки. «У меня есть фотографии нашей интимной близости, записи наших разговоров, свидетели того, как ты обещал заботиться о ребенке. Думаешь, будет легко доказать, что ты не отец? Анализы ДНК ошибаются. Я всем скажу, что ты подкупил врача». «Попробуй», — ответил я спокойно. «Только учти, теперь я знаю, кто ты такая на самом деле, и буду готов к твоим играм». Ирина встала, схватила сумочку и в последний раз взглянула на меня с ненавистью. «Это еще не конец, Андрей», — пообещала она. «Еще посмотрим, кто из нас окажется сильнее».